А другая женщина, которая каждое полнолуние превращается в волчицу. Так сказать, они, конечно, приходят в одну форму, но с разных направлений. И вот они встретились. Что бы ты им сказал? Или позволил бы самим разбираться? «Ук», — мгновенно ответил библиотекарь. «Вот-вот, искушение огромное». «Ук». «Но госпоже Торт это вряд ли понравится». «И-ик, ук». «Ты прав. Можно было выразиться менее грубо, но ты абсолютно прав. Каждый человек должен сам решать свои проблемы». Он вздохнул и перевернул страницу. Его глаза расширились. «Город Кан-Ли», — сказал он. «Когда-нибудь о нем слышал? Как называется эта книга? Справочник, верь, не верь, под общей редакцией всезнаемо. Ты только послушай, что здесь написано. Тележки маленькие, неведомо откуда взявшиеся, и пользы столь необычаемой, что мужам города было велено собрать их все до единицы и пригнать за стены городские. Внезапно кинулись аки дурностаи вспугнутые, и все последовавшие за ними узрели вдруг. Все, новый град поднялся за стенами и походил он на лотков торговых сосредоточие, и тележки населили его, пронырливо шнуя по делам своим неведомым». Он перевернул страницу. «Кажется, здесь говорится о... Честно говоря, я так ничего и не понимаю», — сказал он сам себе. «Один человек ведро упоминал о том, что города размножаются, но что-то здесь не сходится». «Каждый город — это живое существо. Предположим, ты огромный медлительный великан, смахивающий чем-то на считающую сосну, и ты смотришь на город. Что ты там видишь? Видишь, как растут здания, как отражаются атаки врагов, как тушатся пожары. Ты видишь, что город живет, но самих людей не видишь, потому что они передвигаются слишком быстро. Жизнь города, то есть сила, которая заставляет его жить, не представляет собой никакой тайны. Жизнь города – это люди». Он рассеянно перелистывал страницы, не видя, что там написано. «Итак, есть города. Огромные, малоподвижные существа, вырастающие на одном месте и не двигающиеся с него многие тысячи лет. Размножаются они с помощью людей, колонизирующих новые земли. А сами города просто лежат себе и не чешутся. Да, они живые существа, но медузы тоже живые. Город – это подобие некоего разумного овоща. В конце концов, называем же мы Ангкор-парк большим койхреном. А там, где есть большие медлительные живые существа, обязательно появляются маленькие и быстрые существа, которые питаются большими медлительными». Ветром Сдумс почувствовал, как клетки его мозга охватывает яркое пламя, как рождаются на свет логические соединения и как мысли направляются по новым каналам. Неужели при жизни процесс его мышления проистекал точно так же? Вряд ли. При жизни Сдумс представлял собой множество сложных реакций, подключенных к куче нервных окончаний. О настоящем мышлении и речи не могло идти. В его голове постоянно роился всякий мусор, начиная с тупых размышлений касательно следующего приема пищи и заканчивая случайными, ничего не значащими воспоминаниями. Значит, оно растет внутри города, в тепле и под его защитой. Затем вырывается наружу и что-то строит, но не настоящий город, а фальшивый, который начинает тянуть людей или жизненную силу из города-прародителя. Есть такое слово – паразит. Декан, не веря собственным глазам, уставился на свой посох. Потом потряс его и снова ткнул им в сторону тележек. На сей раз последовавший за этим звук можно было бы записать как «пфут». Декан поднял взгляд. Стена тележек, выросшая до самых крыш, грозила вот-вот обрушиться. «Вот расстройство», — сказал он и прикрыл голову руками. Кто-то схватил его за мантию и оттащил буквально за мгновение до того, как тележки действительно обрушились. «Вперед!» — велел чудак Улли. «Если мы будем шевелить ногами, нас не догонят». «У меня магия закончилась. Совсем закончилась», — простонал декан. «У тебя скоро еще кое-что закончится, если не поторопишься», — предупредил арк-канцлер. Стараясь держаться вместе и периодически спотыкаясь друг о друга, волшебники неслись перед волной тележек. Бурная проволочная река вырывалась из города и растекалась по полям. «Знаете, что мне все это напоминает?» — спросил Чудакулли. «Ну-ка, удиви нас», — пробормотал главный философ. «Лосося на нересте», — сказал Чудакулли. «Что?» «Конечно, здесь, в Анке, такого не увидишь. По этой реке, насколько я понимаю, ни один лосось не поднимается». «Разве что пешком», — заметил главный философ. «Однажды я видел, как идет лосось, сплошной стеной. Рыбы прямо-таки дерутся между собой, чтобы вырваться вперед. Вся река сплошной серебристо-чешуйчатый поток». «Чудесная картина, мы тебе верим», — нетерпеливо кивнул главный философ. «Только зачем лосось куда-то там идет?»